Друзья, мы собрались в таком собрании. Нам приятно и радостно увидеть лица друг друга. И каждый из нас наверняка приехал сюда с ожиданием получить Божье благословение, услышать Слово, наполниться дерзновением, силою, что-то, может быть, поправить. Но мы так всегда ожидаем от общений. И не напрасно, да, ожидаем. Господь посещает нас, благословляет. Мы хотим вместе и итог подвести вот уходящему году, что могли сделать, совершить для Господа силою Его, чтобы вместе порадоваться, прославить Бога. Я хочу прочитать из Псалма 104, 4 стих, Псалом 104, 4. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Как-то хотелось особое внимание обратить на это слово «ищите силы Его». Вот этот автор псалма, он неизвестен. Но не только ему принадлежат эти чаяния, искания, желания. Сколько праведников библейских от Духа Божьего говорят эти слова «ищите Господа, ищите силы Его». Друзья, это выход из любых самых тяжких обстоятельств человеческих, земных. Из невозможных, тупиковых порой Господа надо взыскать. Грозит ли смерть? Тесно ли от греха? Враг ли теснит? Господа ищи. Друзья, я не раз так замечал даже в своем сердце, порой кажется, это не выход. Не знаю, как вы испытывали такое. Я понимаю, что это единственный выход, но вот какие-то навязчивые мысли, даже порой не разберешь, откуда они берутся. Это не выход, это что-то кажется не решающие проблемы. Замечал, что после уверования в моем сердце тоже это искание возникает. Сразу же обратил внимание на сильных мужей Божьих и стал задумываться над словами апостола Павла, где он говорит о силе, о явлении этой силы. Мне хочется быть сильным. Меня это увлекает. Я понимаю, о какой силе идет речь. Мне хочется быть сильным против зла, сильным против греха, сильным против плоти. Вам тоже, друзья, этого хочется? Ну, а как по-другому? Наверняка так. Мы понимаем, как прекрасна эта жизнь, эта победная жизнь. И вот этот праведник говорит, ищите силы его. Он приводит две иллюстрации в этом псалме. Историю Иосифа, как он был послан Господом, для того, чтобы устроить для народа Божьего место, во время голода сохранить его. Затем говорит о Моисее, что этот человек по повелению Божью вывел Израиля из Египта. И те некоторые чудеса приводит, где являлась сила Божья, могущество его. Друзья, можно такой вывод сделать, что иногда дело Божье кажется таким тоненьким, как волосок, и порвется. Ну и невозможным. Невозможно это совершить на земле. Вывести ли Израиля из Египта? Или вот Иосифу там встретить этот народ? Но они силою Божьей могли это сделать. Дело Божье обязательно состоится, какое-то другое разрушится, а это обязательно состоится. Что значит искать силы Его? Как это делать практически, друзья? Вот если в нашем сердце есть это желание, это правильно, но желания мало, нам надо ставить определенные цели, чтобы находить эту силу в практической жизни. Как ее получать, как исполняться ею? Вот в этом коротком слове автор говорит обо всем. Ищите Господа, ищите силы Его. Невозможно что-либо получить от Господа, не имея Его самого. Все в Нем мы имеем, в Иисусе Христе. Искать силы Его – это значит искать Его самого. Может быть, кто-то, не знающий Бога, не считающий Слово Божье, так поверхностно где-то, может, слушающий верующих, он не поймет, что это значит искать Господа. Ну, ты же нашел Его, ты сам свидетельствовал об этом, и опять искать. Да, здесь автор говорит такое слово «всегда», «всегда быть этим занятым», «поиском Господа». И он еще усиливает это. «Ищите лица Его». То есть, вот лицом к лицу быть в этом общении с Господом. Такое близкое, тесное общение с Богом. Быть занятым этим всегда. Я не раз, друзья, в жизни испытывал это великое благо, лицом к лицу с Господом быть. И вот так всегда мне это надо достигать. Достигать, сохранять, много бороться в этом направлении, удерживать, напрягать себя всегда. Вчерашняя победа, как будто на сегодняшний день уже не распространяется, снова нужны усилия. И где-то порой сердце остается неудовлетворенным, где-то в приемных Божьих побыл, а дальше сам не захотел, чем-то удовлетворился. Мне так нравится вспоминать, пример такой читал в одной из книг, миссионер вспоминает свое детство отца. Он говорит, что в их доме была такая комната святая святых. Туда только отец заходил, это была маленькая комнатка. Он заходил туда для молитвы. Заходил в разном состоянии, подавленный порой, и огорченный ли. И вот там, в этой комнате, он уединялся, закрывал за собой двери. И иногда, говорит, мы, дети, слышали вопли. Иногда голос его, он разговаривал с Богом. Иногда ничего не слышали. Но неизменно он выходил оттуда сияющим. Вот это он запомнил. Вы знаете, мне так это дорого. Думаю, мои дети, такая память у них останется, что папа имел вот такое общение всегда. Мог всегда сиять в разных обстоятельствах жизни, в тисках или в испытаниях каких-то. Друзья, вот это чудо великое, это великая милость от Господа. Каждый из нас может лицом к лицу встречаться с Ним всегда. Бог этого хочет. Бог повелевает это делать каждому из нас. И в этом сила. В этом наша сила в злом, развращенном мире. Сам Господь. Сыны Кореевы, в 83-м псалме есть такое слово, говорит кто-то из сыновей Кореевых. Блажен человек, у которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Это блаженство, братья и сестры. Блажен человек, у которого сила в тебе, у него нет других опор. У него нет других надежд. А если они как искушение порой возникают, то этот человек, он блажен, он сразу понимает, что нужно делать, где ему помощь, где у него сила. Вот в сердце кто-то сказал, тропки направлены к Богу, эти тропинки не зарастают. Я много раз обращал внимание на то, что апостол Павел много говорит об этой силе, о явлении силы Божьей. Это был величайший благовестник. И вот этот благовестник мог свидетельствовать о своих немощах, беспомощности, откровенно говорить об этом. Допустим, в Коринфской церкви он об этом говорил, что у них он был в немощи, в трепете, в страхе. И проповедь его звучала для этих людей не в человеческой мудрости, не в убедительных словах, он говорит, но в явлении духа и силы. Вот так он мог оценивать свое служение. Он называет это служение священнодействие благовествования. Друзья, священники или священнодействие – это то, что непосредственно пред лицом Божьим совершается. Ищите лица Его всегда. Благовестник должен пред лицом Божьим ходить, от лица Господня говорить. Пророк Илия говорит Ахаву: «Жив Господь, перед лицом которого стою». Братья и сестры, как это дорого, когда мы можем говорить от лица Господня. Без примесей чего-то нашего человеческого, без наших чувств, каких-то всплесков, эмоций, от лица Господа говорить, передавать благую весть. Спасение через Иисуса Христа. Как-то особо дорого, что в жизни апостола Павла он видел, что все совершается этой силою, великой силой Божьей. И страдания он переносил силою Божьей, и Тимофея так учил. Страдать с благовествованием, силой Божьей. Павел придавал этому большое значение. Однажды Господь ему сказал, что сила Божья совершается в немощи. И вот как важно, друзья, чтобы нам это понимать, чтобы нам предстоять пред Господом. И никак иначе это не уразумеешь, как опять-таки перед лицом всемогущего Бога. Кто я? Что я такое, чтобы мог что-то сделать перед Господом и для Него? Так, думаю, приятно слышать нам порой такие рассказы, свидетельства, где благовестники могли получать эту силу, где могли правильно сориентироваться порой, где нужна была исключительно мудрость Божья. Кажется, такой тупик создался. Но вот этот тупик, эти стены вынуждены были раздвинуться, потому что явно вмешался Господь. А благовестники были способны к тому, и не было препятствий с их стороны к этому. Вот, друзья, сколько такого было в жизни апостола Павла, сколько это случается с нами сегодня. Я вот сидел и вспоминал многие случаи из своей жизни, когда нужно было предпринимать какое-то решение, когда нужно было действовать, от меня зависело, сейчас вот мне надо поступить в этих обстоятельствах среди неверующих, при благовестии, а обстоятельства сложные, как здесь поступить? И вот где-то внутренне обращаешься к Богу, взмаливаешься, и Господь открывает путь такой простой, такой ясный, и имя Божье возвеличивается. И дерзновение есть. Господь с нами. Он открывает эти двери. Хотелось, друзья, направить наши сердца и в этом общении к тому, чтобы нам взыскать Господа, чтобы это общение прошло пред лицом Его. Друзья, но и не только это общение, чтобы в жизни каждого из нас всегда была эта цель. Это цель праведников, это их искание, это их чаяние ежедневные, это их будни. Ищите Господа, ищите силы Его, ищите лица Его всегда. Пусть Господь благословит нас иметь эту нацеленность, чтобы Он мог прославляться в жизни каждого из нас. Аминь. Аминь. Давайте помолимся еще.